Глава 8. Место действия – звездная система HD-31096, созвездие Орион. Национальное название – Коломна, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус – серая зона. Точка пространства – 70 миллионов километров от центральной планеты. Дата – 20 мая 2215 года. В то же самое время в походном военном лагере диктатора Самсонова также полным ходом шла подготовка к предстоящей кампании против коалиции, собранной первым министром Граусом. Черноморский космический флот, находящийся под единоличным командованием амбициозного и своевольного Ивана Федоровича, представлял собой грозную и внушительную силу. Одна за другой все новые и новые группы линкоров и крейсеров стягивались к месту базирования флота в звездную систему «Новая Москва». На границу контролируемого Черноморским флотом сектора Самсонов выслал 10-ю линейную дивизию под командованием вице-адмирала Красовского. На сегодняшний момент дивизия была одной из самых боеспособных и укомплектованных соединений космических сил, имевшихся в распоряжении диктатора. Александр Михайлович Красовский вместе со своим приятелем по несчастью Аркадием Эдуардовичем Гулем снова вернулся на службу в Черноморский флот, полностью поддержав притязания Самсонова на власть и тем самым заслужив его доверие. История их непростых взаимоотношений с Иваном Федоровичем была полна крутых поворотов и неожиданностей. Еще совсем недавно оба адмирала находились в некой опале у своенравного диктатора, который был крайне недоволен их чрезмерной, по его мнению, самостоятельностью и вольнодумством, а главное – бегством на столичную планету вслед за умирающим императором. Особенно доставалось от командующего Красовскому, который, будучи человеком гордым и независимым, частенько позволял себе открыто спорить с решениями Самсонова, отстаивая собственное видение стратегии и тактики ведения боевых действий. Ивану Федоровичу это категорически не нравилось. Однако, несмотря на все свое прежнее недовольство Красовским, Самсонов в глубине души не мог не признавать его флотоводческих талантов и ценностью как опытного боевого командира. Вот почему, когда обстоятельства вынудили Самсонова искать себе союзников в преддверии надвигающейся гражданской войны, диктатор неожиданно воспылал симпатией к своему недавнему оппоненту. Почему Иван Федорович, как мы знаем, совсем недавно отрицательно относившийся к Красовскому за его самоволие еще в сражениях за Тавриду, теперь вдруг воспылал к нему симпатией? Все очень просто. После мятежа, да еще и предательства некоторых адмиралов, кадровый состав высшего командования Черноморского флота серьезно поредел. Кроме Александра Михайловича, Гуля, а также вице-адмирала Филяева, у командующего Самсонова других дивизионных адмиралов рядом с собой, по сути-то, и не осталось. При всем прежнем богатстве выбора, как говорится, сейчас приходилось довольствоваться тем, кто имеется в наличии. А кадровый голод, он ведь, знаете ли, не тетка, не поманишь пальцем, и толпа новых претендентов на адмиральские погоны тут же само собой не образуется. Приходилось срочно затыкать прорехи, дабы флот не остался и вовсе без толкового руководства. Иван Федорович серьезно рассчитывал на Элаю Джонса, на его богатый боевой опыт и стратегическое видение обстановки. Ну и, конечно, на опыт и хитроумие Василия Ивановича Козицына. Однако реальность, как это часто бывает, жестоко посмеялась над наивными надеждами адмирала-регента. И Джонс, и Козицын первыми, едва лишь запахло жареным, улучили момент и с легким сердцем перебежали со всеми своими кораблями и экипажами в лагерь противника. Тем самым они очень сильно подставили Ивана Федоровича, который буквально в одночасье лишился значительной части своей ударной мощи. И выбирать в данном случае диктатору было не из кого. Чрезвычайно скудный оказался кадровый резерв. Прямо-таки шаром покати. Был, правда, еще новоиспеченный адмирал гвардии Демид Зубов, на плечи которого легли обязанности по командованию остатками гвардейской эскадры. Но в прошлом этот бравый служака был всего лишь полковником штурмовых подразделений и, скорее всего, понятия не имел, как управлять целым соединением крупных кораблей. Выдвижение Зубова на адмиральскую должность целиком и полностью являлась авантюрой чистой воды, так думал Иван Федорович. Как он будет справляться со своими новыми обязанностями, командуя гвардейской эскадрой, Это еще предстояло посмотреть. Больших надежд на свежеиспеченного адмирала Самсонов, откровенно говоря, не возлагал. Так что хочешь не хочешь, а теперь Самсонов на таких профессионалов, каким действительно был Александр Красовский, буквально молился, осыпая их милостями, деньгами и по первому запросу пополняя его дивизию новыми кораблями. Иван Федорович даже пока смирился со своенравным характером Красовского, не забывая при этом осыпать адмирала всяческими милостями, чтобы удержать ценного союзника рядом с собой. Диктатор, оценив военный талант Красовского и его верность, несмотря на имевшиеся разногласия, постепенно приблизил адмирала к себе, сделав его чуть ли не своим первым помощником и правой рукой. Главным для Самсонова было то, что Александр Михайлович, во-первых, был опытным и успешным боевым командиром, закаленным в жарких сражениях. А во-вторых, и это, пожалуй, было даже важнее, Красовский оставался безгранично преданным диктатору человеком. Иван Федорович ценил в своем новом фаворите именно эти качества, абсолютную личную лояльность. А уж с остальными закидонами и причудами можно было и смириться, лишь изредка пожурив ретивого адмирала для острастки. Странно, не правда ли? Александр Михайлович и кому-то предан? Вроде бы полная чушь. Любой, кто хоть немного знал этого человека, ни за что не поверил бы в подобное. Красовский всегда слыл закоренелым индивидуалистом, привыкшим полагаться исключительно на себя и свои силы. Верность и преданность, качества, которые, казалось, были начисто лишены всякого смысла в его сугубо прагматичной системе жизненных ценностей вице-адмирала. Однако, как ни парадоксально, но в случае с диктатором Самсоновым это оказалось правдой. Конечно, был период, когда Александр Михайлович всерьез колебался, не зная, какую же сторону в разгорающемся противостоянии ему выбрать. Трезвый расчет и осторожность, граничащая с откровенной трусостью, настойчиво нашептывали Красовскому, что наиболее разумным и безопасным было бы срочно податься в расположение космофлота первого министра Грауса. Уж больно явным и подавляющим казалось преимущество сил, собранных под знаменами Птолемея, как в плане численности вымпелов, так и по части общей поддержки колониального населения и элиты Российской империи. Александр Михайлович, в душе которого робость и склонность к тщательному просчету рисков частенько брала верх над отвагой и решимостью, какое-то время всерьез подумывал о том, чтобы последовать примеру некоторых своих коллег и благоразумно перейти на сторону явных фаворитов в этой гонке. Особенно сильны были эти метания в первые дни после обнародования притязаний Самсонова на верховную власть в империи. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы диктатор вовремя не проявил завидную расторопность и сноровку в деле укрепления своих позиций. Прекрасно осознавая всю шаткость собственного положения, Иван Федорович предпринял ряд энергичных мер, чтобы заблаговременно заручиться лояльностью у ключевых командиров своего космофлота и тем самым обезопасить себя от тотального исхода подчиненных в лагерь противника. Однако даже и без этого были некоторые весомые «но», которые в конечном итоге и перевесили чашу весов в пользу Самсонова. Во-первых, со свойственной ему проницательностью Александр Михайлович прекрасно осознавал, что в лагере первого министра он неизбежно окажется оттеснен на вторые или даже третьи роли, безнадежно затертые на задние ряды куда более влиятельными и авторитетными адмиралами. Такие видные флотоводцы, как Десса, Изефович, Храмцова и многие другие маститые военачальники, наверняка займут все ключевые посты в военной иерархии союзной эскадры Птолемея. Они попросту не оставят Красовскому ни малейшего шанса хоть как-то проявить себя и отличиться. Слишком уж много харизматичных и отважных адмиралов находится сейчас под рукой Грауса и, соответственно, в дальнейшем захочет претендовать на высокие командные должности и сопутствующие им почести. Совсем другое дело в стане диктатора Самсонова. Здесь, в рядах стремительно тающего на глазах из-за непрекращающегося исхода кадров Черноморского космофлота, ты практически в одночасье оказываешься незаменимым и буквально на расхват. Конечно, нельзя сказать, что Александр Михайлович останется среди приближенных Ивана Федоровича и вовсе без конкурентов. Да, безусловно, имеется еще вице-адмирал Дамир Филяев, его товарищ по оружию. Но, насколько было известно Красовскому, Дамир Ринатович особо не рвался в первые ряды, никогда не отличался неуемными карьерными амбициями и не стремился любой ценой заполучить лишнюю звезду на погоны или хлебную должность. Вице-адмирала вполне устраивало текущее положение и статус, равно как и денежное довольствие. А значит, он вряд ли составит серьезную конкуренцию более напористому и нацеленному на стремительный взлет Красовскому. С Филяевым, при правильном подходе, всегда можно будет мирно договориться. Есть, конечно, еще Аркадий Эдуардович Гуль и совсем зеленый новичок Зубов. Но эти двое на роль потенциальных соперников никак не тянули. Первый, в силу своей вопиющей недалекости и практически полного отсутствия сколь-нибудь серьезного космофлотоводческого таланта. Ну а второй, хотя и подавал определенные надежды, пока что абсолютно не имел никакого опыта реальных космических баталий за плечами. Ни Гуль, ни Зубов на данный момент не были для искушенного в аппаратных, а также дворцовых играх Красовского сколь-нибудь опасными конкурентами. Ну и, наконец, оставались еще непомерные амбиции самого адмирала Самсонова, который привык всегда и во всем быть первым и никому не уступать пальму первенства. Но теперь, — рассуждал про себя Александр Михайлович, — прежний отчаянный рубака Иван Федорович, волей-неволей, вынужден будет все больше превращаться из лихого боевого командира в политического лидера и серого кардинала, дергающего за ниточки марионеточного государя-младенца. Поэтому на адмиральском мостике для него попросту не останется места. Все его время и силы без остатка поглотит нудная и кропотливая возня на сцене большой политики. Это, в свою очередь, развязывает руки Красовскому, который сможет, не опасаясь чрезмерного контроля со стороны диктатора, развернуться в полную силу и блеснуть, наконец, своими флотоводческими дарованиями. Исходя из всех этих соображений, вице-адмирал Красовский закономерно рассчитывал для начала заполучить себе долгожданный и заслуженный им по праву чин полного адмирала ВКС Российской империи, ну и заодно командующего космического флота. А уж потом, закрепив успех и опираясь на неизбежно возросший после первых побед над противником авторитет, всерьез заняться поправкой своего изрядно пошатнувшегося за последнее время материального положения. Ну и, возможно, при благоприятном развитии событий, занять подобающее ему место у подножия трона малолетнего императора Ивана. Нет, Александр Михайлович вовсе не желал соперничать с Самсоновым, вернее, пока боялся это делать. Он просто хотел скромно и незаметно пристроиться рядом с диктатором и малолетним царем в качестве верного соратника и мудрого наставника. А еще быть как можно ближе к ее императорскому высочеству великой княжне Таисии, прекрасный образ которой до сих пор волновал разгоряченную фантазию вице-адмирала своей красотой и кажущейся недоступностью. Рассудок подсказывал Александру Михайловичу, что, пожалуй, не стоит обольщаться на сей счет. Однако мечтать же не вредно, тем более в такое изменчивое для империи время. Ну и, наконец, окончательно склонила чашу весов Красовского в пользу диктатора Самсонова известие о прибытии в столичную систему сразу нескольких партий новых тяжелых дредноутов сразу с двух главных имперских верфей, расположенных в звездных системах Тула и Ингермаландия. Царик Самсонов, может, и повредился умом на фоне своего карьерного взлета и обуявшего его неуемного желания безраздельно властвовать, но не настолько, чтобы не понимать. Без срочного пополнения корабельного состава мощными и современными единицами противники попросту сомнут горстку оставшихся ему верными сил Черноморского флота и гвардейской эскадры в два счета. Поэтому хитрый и предусмотрительный командующий, дабы упредить катастрофу, первым делом выслал в потенциально ненадежные, но стратегически важные провинции свои самые верные эскадры, полностью укомплектованные преданными Самсонову экипажами. Таким нехитрым ходом Иван Федорович в одночасье обезопасил себя от возможного неповиновения или бунта местных властей, фактически установив полный контроль над верфями и всеми строящимися на них кораблями. Теперь все только что сошедшие со стапелей новенькие дредноуты и крейсеры, будучи еще совершенно небоеспособными из-за отсутствия подготовленных экипажей и частичной недоукомплектованности, сразу же по выходу из доков попадали в цепкие объятия конвоев Самсонова. После экстренной приемки на борт офицеров и космоматросов вымпелы, спешные под прикрытием линкоров диктатора, ложились на курс, направляясь прямиком в столичную систему «Новая Москва». Там уже вовсю кипела бурная деятельность по наращиванию сил флота. Небывало высокая концентрация военных и транспортных кораблей всех классов превратила эту прежде мирную и процветающую звездную систему в настоящий гудящий растревоженный улей. С каждым днем столичная звездная система все больше и больше напоминала потревоженный муравейник, куда непрерывным потоком со всех концов империи стягивались свежие резервы. Многочисленные верфи и ремонтные доки работали буквально на износ в три смены, торопясь подлатать покалеченные в прошлых боях корабли и модернизировать все, что только можно. На орбитальных складах и базах суетливо сновали тяжело нагруженные транспортники, свозя туда неисчислимые грузы топлива, боекомплекта и продовольствия. Одним за одним прибывающие корабли эскадрами вливались в состав основных сил Черноморского флота, неуклонно усиливая флот диктатора. Как будто гигантская невидимая длань небрежно подбирала рассыпанные по всему космосу кораблики и сметала в одну кучу, составляя прихотливую мозаику из разномастных судов. В данный момент, по самым скромным подсчетам, в столичной системе под рукой Самсонова было собрано уже свыше 300 боевых вымпелов. И это не считая тех партий номерных кораблей, что находились еще только на подходе. А ведь существовали еще и многочисленные гарнизонные группы внутренних миров, до которых цепкие щупальца диктатора и его приспешников-адмиралов с каждым днем дотягивались все дальше, опутывая одну систему за другой липкой паутиной своей безраздельной власти. В дивизии вице-адмирала Красовского, соответственно, на эту минуту числилось уже 52 корабля. 52! Это была поистине чудовищная, невероятная сила, если учесть, что в начале войны с АСР под командованием Александра Михайловича было всего 15 вымпелов. Поразительный рост, что и говорить. Сейчас, восседая в командирском кресле на мостике своего флагмана Екатерина Великая, бывшего авианосца, модернизированного и спешно переделанного в мощный линкор с серьезным ударным вооружением, в окружении новейших дредноутов, Александр Михайлович ощущал себя практически всемогущим. Казалось, что с такой неодолимой эскадрой ему по плечу свернуть любые, даже самые неприступные горы. Александр Михайлович с благодарностью и нескрываемым удовольствием принял от диктатора Самсонова выпавшую ему высокую честь и ответственность возглавить авангард Черноморского космического флота в грядущей кампании. И адмирал поклялся себе и Самсонову, что сделает абсолютно все, дабы оправдать столь высокое доверие своего начальника. После нескольких суток, посвященных усиленной боевой подготовке и слаживанию подразделений, 10-я линейная дивизия, приказом Самсонова, была поднята по тревоге и стремительно выступила в свой первый дальний поход. Александр Красовский, ощущая ни с чем не сравнимый боевой азарт, буквально рвался в бой и считал минуты до встречи с противником. К этому моменту, а именно к концу мая 2215 года, на вооружении обоих противоборствующих лагерей уже имелись принципиально новые корабли, оснащенные генераторами подпространственных тоннелей. Этакие передвижные порталы, воплотившие на практике давнюю мечту фантастов о возможности в доли секунды преодолевать немыслимые расстояния межзвезд, игнорируя все ограничения традиционного космического движения. Само собой, появление этой эпохальной технологии произвело настоящую революцию в области космической навигации и тактики ведения боевых действий. Благодаря наличию в распоряжении подобных судов, адмиралы получили возможность быстро перебрасывать значительные силы с одной системы в другую и немедленно обрушиваться всей мощью на слабое, уязвимое место в обороне противника, ломая его сопротивление одним массированным ударом. Именно наличие в дивизии Красовского кораблей с генераторами подпространственных тоннелей обеспечивало такую поразительную стремительность продвижения соединения в направлении сектора ответственности Грауса. Так, совершая скачки из системы в систему и каждый раз очень быстро преодолевая огромные расстояния, Александр Красовский неумолимо мчался навстречу авангарду первого министра Грауса. С противоположного фланга эскадра адмирала Юзефовича также неумолимо двигалась в направлении Новой Москвы, рассекая пространство тремя отдельными, идущими параллельным курсом походными колоннами. Используя все тот же инновационный метод подпространственного перемещения, вымпелы наступающего авангарда Птолемея Грауса Одновременно совершались синхронные гиперпрыжки размашистыми скачками, ввинчиваясь сразу в три смежные звездные системы единовременно. Таким нехитрым способом адмирал Юзефович методично прочесывал сектор контроля противника. Но несмотря на все отчаянные попытки как можно скорее отыскать врага и горячее желание Карла Карловича поскорее ввязаться в полномасштабное сражение, вражеские корабли пока на его пути не попадались. Тем не менее, Юзефович с неизменным упорством продолжал тупо переть вперед, все больше отрываясь от главных сил союзной эскадры первого министра. Именно этого момента ждал Александр Красовский. Вице-адмирал, заранее спрятав свою 10-ю линейную дивизию с помощью мощных РЭП-глушилок в непроницаемом тумане войны в одной из звездных систем прямо на пути следования авангарда противника, в самый подходящий момент внезапно атаковал одну из трех групп вражеских кораблей. Умело воспользовавшись фактором внезапности и ощутимым численным превосходством своей эскадры, Красовский обрушился всей своей огневой мощью на ничего не подозревающих балтийцев. В ходе скоротечного, но крайне ожесточенного боя, длившегося менее часа, ему удалось практически полностью уничтожить данную эскадру. Целых 13 тяжелых линкоров и крейсеров Балтийского флота были безжалостно расстреляны в упор из главных калибров кораблей 10-й линейной, после чего остались бессильно дрейфовать среди холодного безмолвия космоса, превратившись в груды покореженного металла и мусора. Менее половины от первоначального состава злополучной ударной эскадры балтийцев смогли в итоге оторваться от своих безжалостных преследователей и присоединиться к основным силам авангарда своего флота. Возбешенный нежданным поражением и чудовищными потерями среди своих кораблей, адмирал Юзефович пришел в неописуемую ярость. Сжав зубы, он несколько мгновений молча буравил тяжелым взглядом пространство перед собой, словно мысленно представляя, как лично свернет шею ненавистному Красовскому, после чего отрывисто рявкнул своим старшим офицерам приказ срочно собирать оставшиеся корабли воедино. Все его существо сейчас жаждало праведного возмездия и немедленной расправы над обнаглевшим врагом. Еще никогда в своей жизни этот заслуженный седовласый военачальник не испытывал такого острого чувства уязвленной гордости и жгучего желания отомстить своему обидчику. В тот момент для Юзефовича перестало существовать все на свете, кроме одной всепоглощающей мысли. Во что бы то ни стало настигнуть корабли Красовского и собственноручно стереть в космическую пыль его 10-ю линейную, посмевшую нанести предательский удар из-под тишка. Недолго думая, адмирал приказал немедленно произвести одновременный прыжок всех наличных сил Балтийского космофлота в систему Коломна, в которой недавно его корабли попали в засаду. Теперь же настало время свести счеты. Мощные линкоры и крейсера выстроились напротив друг друга идеальными боевыми порядками, ощетинившись стволами тяжелых орудий, словно дуэлянты, в нетерпении ожидающие сигнала к началу смертельного поединка. Обе эскадры замерли в напряжении, готовясь по первому сигналу своих командиров ринуться в самое пекло и выяснить, кто из них все-таки сильнее. Карл Карлович Юзефович, оглядев возникшую перед ним панораму грядущего сражения, отображенную на огромной тактической карте, удовлетворенно хмыкнул и небрежно бросил через плечо, обращаясь к своим штабным офицерам. «Как ни крути, а вымпелов у нашего драгоценного противника, невзирая на его так называемую недавнюю победу, все еще почти в два раза меньше, чем у нас. Красовский слишком понадеялся на фактор внезапности, за что теперь и поплатится». Адмирал на миг умолк и многозначительно обвел присутствующих тяжелым взглядом, словно стараясь оценить произведенное его словами впечатление. По лицам подчиненных пробежала легкая тень сомнения. Еще бы. Слишком свежи были воспоминания о недавнем разгроме, да и потери оказались чрезвычайно велики. Но Юзефович тут же поспешил развеять их колебания. «Более того, господа офицеры, я абсолютно убежден, в крайне низком боевом духе экипажа и 10-й линейной. Сказывается отсутствие командира. Самого Ивана Федоровича с его лучшими кораблями и бессмертной гвардией здесь сегодня не будет. Мы буквально вывернули наизнанку всю эту жалкую систему, прочесав ее насквозь разведывательными зондами. Красовский на этот раз один, и его участь решена». Адмирал яростно стукнул кулаком по пульту, словно подкрепляя свои слова делом. «Не далее, как сутки назад», — продолжал он, с каждой фразой распаляясь все больше, «этот мерзавец и негодяй-перебищик Красовский, подло, из-под тишка, напал на наших ничего не подозревающих товарищей. Да, тогда соотношение сил было примерно таким же, как сейчас. Только расклад оказался не в нашу пользу. Что ж, тем слаще будет возмездие». Изифович хищно оскалился и обвел горящим взором притихших офицеров. «Вот теперь мы и посмотрим, чего в действительности стоят все эти хваленные черноморцы, гордо именующие себя верными слугами Отечества», — усмехнулся адмирал, грозно сверкнув глазами. «Нынче им предстоит на собственной шкуре испытать, каково это — сражаться с настоящими воинами, до конца преданными императору и Российской империи, а не прятаться в тумане войны, трусливо выжидая моменты для предательского удара». Он резко крутанулся на каблуках и одним махом оказался перед самым пультом связи. «Всем кораблям приготовиться к бою», — рявкнул Юзефович в переговорное устройство. «Держать построение. Огонь открывать только по моей команде». Увы, но громогласного триумфа в тот день не случилось. Юзефович, смело и без тени сомнений нырнув в самое гуще сражения, жаждущий смыть позор недавнего разгрома и отомстить за гибель своих уничтоженных экипажей, практически сразу же был неприятно удивлен и немало встревожен тем, насколько хладнокровно и расчетливо действовал его противник. Действительно, имея солидное и численное превосходство в боевых кораблях, адмирал Юзефович пребывал в абсолютной уверенности в своей скорой победе. Казалось, сама судьба предоставила ему уникальный шанс покарать Красовского. Распаленный гневом и жаждой праведного возмездия за недавний разгром своей эскадры, Карл Карлович смело и без тени сомнения ринулся в бой. Не теряя ни секунды, он решительно повел в атаку все имеющиеся в его распоряжении корабли, намереваясь одним мощным и стремительным ударом прорвать боевые порядки противника и посеять панику в его рядах. Первая атака балтийских кораблей была поистине неудержимой. Многочисленные тяжелые крейсеры и величественные линкоры, ощетинившиеся жерлами артиллерийских орудий, словно гигантские космические хищники, набросились на ряды кораблей Красовского, ведя ураганный огонь из всех стволов. Одновременно десятки эскадренных миноносцев, ловко маневрируя между флагманами, на полном ходу устремились вперед, готовые по первому сигналу командующего поддержать огнем свои дредноуты. Казалось, что при таком сокрушительном натиске атакующих ни одна оборонительная линия не сможет устоять. Однако, вопреки самым радужным надеждам и прогнозам Юзефовича, его первый удар отнюдь не увенчался успехом. К величайшему разочарованию и немалому удивлению командующего, вражеская дивизия с честью выдержала обрушившийся на нее шквальный огонь, ничуть не дрогнув и не утратив своей монолитной стойкости. Корабли Черноморского флота не дали ни единой бреши в своих рядах, упорно держа строй и методично отбиваясь от наседающих балтийцев. Линейное построение адмирала Красовского осталось незыблемым, подобно несокрушимой гранитной скале, о которую бессильно разбивались, словно морские волны, яростные атаки противника. В эти мгновения лицо Юзефовича, неотрывно следившего за ходом сражения с капитанского мостика своего флагмана Андрей Первозванный, все больше и больше вытягивалось от удивления. Безрезультатность наскока повергла его в глубокую задумчивость. Поражение в первой же стычке стало для адмирала полной неожиданностью. Рассчитывая одним ошеломляющим ударом смять оборону врага, он явно недооценил возможности, противостоящие ему 10-й линейной дивизии. «Всем кораблям продолжать атаку!» — крикнул он в динамик переговорного устройства. «Огонь не прекращать ни на секунду! Давите этих ублюдков всей нашей огневой мощью! Должны же они в конце концов дрогнуть!» Корабли Балтийского космофлота, послушные воле своего командира, снова силой обрушились на эскадру Красовского. Тяжелые орудия главного калибра с ревом извергли потоки раскаленной плазмы, беспощадно хлеща по силовым полям противника. Вакуум космического пространства пронзили слепящие разряды. Казалось, сами звезды содрогнулись от чудовищной концентрации огня и энергии, в мгновение ока поглотившей пространство между сошедшимися в смертельном поединке флотилиями. Однако, несмотря на всю титаническую мощь, обрушившуюся на ряды кораблей 10-й линейной дивизии, ее линейные корабли и крейсера по-прежнему спокойно держали строй. Прежде всего, благодаря модернизированным энергетическим полям, без особого труда, держащим плазму канониров Балтийского флота. Их слаженные и умелые действия не позволяли Юзефовичу найти слабину в обороне, куда можно было бы нанести решающий удар. Шло время, а добиться желанного прорыва в построении противника так и не удавалось. Бой затягивался, грозя окончательно перерасти в затяжное, опасное уже для атакующей стороны побоище. Похоже, боевой дух, а также характеристики модернизированных кораблей нашего врага намного выше уровня, в котором меня убеждал адмирал Десса. Стукнув по приборной панели, процедил сквозь зубы Карл Юзефович, с мрачным видом подсчитывая проценты сожженных полей своих кораблей в результате двух неудавшихся атак. Он бросил тяжелый взгляд на ряды голографических экранов, в которых светились встревоженные лица его капитанов и командиров отрядов. «Что предлагаете делать, господа?» Рубленным, отрывистым голосом попросил он. «Наши атаки одна за другой захлебываются и не приносят существенного результата. При каждом новом навале на этот поистине железный строй дивизии Красовского мы теряем мощности и силовых полей кораблей больше раза в 4, чем теряет противник. Если так будет продолжаться и далее, то вскоре наши энергоэкраны и вовсе обнулятся». Он обвел присутствующих тяжелым взглядом из-под лобья, в котором явственно плескалась неприкрытая ярость, вперемешку с нешуточной тревогой от осознания всей сложности своего положения. Надежда на быструю и решительную победу малой кровью стремительно таяла, грозя вот-вот обернуться самым настоящим поражением. Чтобы избежать подобного исхода, требовалось срочно найти иной, более действенный способ переломить ход сражения. Но какой? «Есть способ», — подал голос один из капитанов, Артем Седов, командир линкора «Диана», одного из самых оснащенных дредноутов Балтийской эскадры, уступающего в характеристиках лишь линкору самого Юзефовича. «Я предлагаю перенаправить наш главный удар на координаты, в которых находится флагман вице-адмирала Красовского». Воцарилось молчание. Все взоры обратились к говорившему. Коренастый и плотный, с обветренным волевым лицом, капитан первого ранга производил впечатление человека решительного и знающего, что говорит. Таких не в меру ретивых вояк Юзефович в глубине души слегка недолюбливал и побаивался. Уж слишком непредсказуемые и горячие они бывали в критический момент. Но сейчас, после двух безрезультатных атак, адмирал был готов ухватиться за любую возможность переломить ход битвы. К тому же предложение Каперанга звучало более чем разумно. «Атаковать флагман врага — это прекрасная альтернатива тупому перемалыванию наших сил в рукопашной», — продолжал Каперанг Седов с горячностью, чуть повысив голос, словно стараясь донести свою правоту до самых упрямых и несогласных с его идеей. «Ведь сражение может продлиться еще очень долго, а наши боевые корабли нужно беречь для финальной его фазы. Такими действиями мы убьем сразу двух зайцев», — убежденно продолжал Каперанг, с жаром глядя прямо в глаза Юзефовичу. «Во-первых, выведем из строя лучшие корабли противника, которые сейчас прикрывают Екатерину Великую. Ну а во-вторых, посеем неуверенность и страх в сердцах экипажей 10-й линейной дивизии. Уверен, что после гибели флагмана Красовского наша очередная атака завершится полным разгромом врага». Слова прозвучали веско и убедительно. Энергичный и смелый порыв капитана Дианы невольно передался остальным присутствующим. На мостике воцарилась атмосфера общего воодушевления. Старшие офицеры воспрянули духом и оживленно зашептались, обсуждая дерзкий план. «Неплохая идея, Каперанг», — кивнул Карл Карлович, мгновенно принимая решение. «Будь по-вашему. Атакуем этого проклятого выскочку всеми нашими силами». И тут же Юзефович склонился над тактической картой, быстро что-то просчитывая и прикидывая в уме. Его пальцы порхали над голографической панелью, внося коррективы в план атаки и формируя ударный кулак из наиболее мощных линкоров и крейсеров эскадры. За считанные минуты был сформирован внушительный атакующий конус. Грозное построение, повинуясь командам своего адмирала, двинулось вперед, нацелившись острием, прямо в уязвимое сердце оборонительной линии противника, авианосец Екатерина Великая, гордо стоявший среди рядов 10-й линейной дивизии, подобно могучему исполину среди карликов. Громада этого левиафана, без преувеличения, наводила трепет и благоговейный ужас одним своим видом. На фоне остальных линкоров и крейсеров он казался каким-то неправдоподобно огромным и несокрушимым. Александр Михайлович Красовский оказался на высоте. Он разгадал намерения своего противника и видел, как на него несется смертоносный атакующий клин. Любой другой командующий на его месте немедленно отдал бы приказ рассеяться по местности и отойти вглубь своих порядков. Юзефович, несомненно, рассчитывал на то, что Красовский не рискнет принять вызов, уклонившись от прямого столкновения, чтобы не подвергать опасности свой бесценный авианосец. Ведь по всем законам военного искусства, командующий просто не имел права подставлять свой флагман под удар при таком огромном численном перевесе противника. Но адмирал 10-й линейной дивизии даже не подумал отступать. Александр Михайлович, казалось, вовсе не беспокоился о судьбе своего корабля. Более того, он сам ринулся в бой, уверенно ведя за собой целую свиту из 5 тяжелых линкоров сопровождения. Господин адмирал, судя по видео и электронным сканерам, все корабли соединения Красовского прошли капитальную модернизацию на верфях столицы, доложил оператору Юзефовичу. По поступающей информации, на них были концептуально изменены и усилены дополнительными ребрами жесткости остовы корпусов. Плюс ко всему, их носовые части были оснащены таранами из цельнокованной немедийской брони. Защитные экраны этих линкоров также заметно отличаются от наших. «Час от часу не легче», — раздраженно подумал Юзефович, чувствуя, как его уверенность начинает стремительно таять под напором этих малоприятных фактов. «Если все, что говорит этот лейтенант, правда, то нам предстоит куда более трудная битва, чем я ожидал. Ведь наши-то корабли еще даже не оснащены этими дьявольскими штуковинами. Выходит, при таране нас ждет неприятный сюрприз». Пытаясь отогнать мрачные мысли, Карл Карлович тяжело засопел. Теперь ему становилось понятным самоубийственное упрямство Красовского. Тот, видимо, был настолько уверен в неуязвимости своего флагмана, что даже не потрудился убрать Екатерину Великую в глубину своих порядков, как того требовал здравый смысл. Напротив, ведомый буйным порывом, этот сумасброд первым вырвался навстречу грозной лавине балтийцев. Флагман 10-й линейной дивизии, окруженный пятеркой не менее мощных линкоров, на всех парах несся прямо в центр быстро сжимающегося кольца превосходящих сил противника, ничуть не заботясь о собственной безопасности. Казалось, Красовский и не думал прикрываться другими кораблями. Наоборот, он явно рвался в самое пекло, намереваясь пробить брешь в атакующем клине Юзефовича одним своим чудовищным корпусом и расчистить своим соратникам путь к победе. Но отступать было уже поздно. Да, Юзефович бы и не посмел дать задний ход на глазах у своих подчиненных. Гордыня и уязвленное самолюбие не позволяли ему признать очевидный факт, неприятный и горький. Красовский переиграл его. В результате атакующий конус, подобно разъяренному космическому чудовищу, ринулся всей своей чудовищной массой прямо на дредноуты Красовского. Со стороны их столкновение было поистине апокалиптическим. Казалось, сам космос содрогнулся и застонал от чудовищного грохота и лязга сминаемых металлических конструкций. А если смотреть на это глазами оказавшегося в гуще событий, впечатления были куда страшнее и грандиознее. Когда армада из почти 80 тяжелых кораблей с разгону врезалась в строй 6 супердредноутов, эффект был сравним со столкновением 2 нейтронных звезд. Пространство буквально взорвалось ослепительной вспышкой энергии и волнами ударных возмущений, прокатившимися сквозь строй сражающихся. От чудовищного удара корабли сотрясались и дрожали, будто под напором 1000 титанических молотов. В первый миг могло показаться, что неодолимая мощь атакующих сметет защитников подобно лавине. Но, как и любая волна прибоя, разбиваясь о несокрушимую гранитную скалу, конус, в большинстве своем состоящий из кораблей Балтийского космофлота, на которых еще не было тех самых ставших знаменитыми после разгрома армады Конора Дэвиса таранов, врезавшись в эти 6 дредноутов, буквально расшибся о них, как волна об утес. Зрелище было одновременно великолепным и ужасным. Увы, исход этого тарана был плачевен для большинства кораблей Юзефовича. В отличие от усиленных новейшей броней супердредноутов Красовского, их собственные корпуса не были рассчитаны на столь чудовищные нагрузки. И когда две эти силы схлестнулись, принимая на себя чудовищный импульс атаки, произошло неизбежное. Находящиеся в первой линии Коноса корабли балтийцев были смяты буквально в лепешку чудовищной инерцией удара. Несмотря на то, что они также были огромными линкорами, схожими по габаритам с кораблями Красовского, их конструкции, увы, это не спасло. Все они погибли, безжалостно расплющенные и разодранные на куски острыми носами вражеских дредноутов, по-прежнему непоколебимо стоявших на своих координатах, как ни в чем не бывало. Чудовищная сила столкновения буквально разметала корпуса кораблей балтийцев, словно детские игрушки. Титанические конструкции трещали по швам и разваливались с жутким скрежетом, выплескивая в равнодушный вакуум облака обломков и искореженного металла вместе с телами несчастных членов экипажа. В считанные секунды пространство битвы усеяли горящие и тлеющие остовы, лишенные малейших признаков жизни. Трагедия разыгралась столь стремительно, что на кораблях Юзефовича даже не успели понять, что произошло, и осознать чудовищные масштабы потерь. Но на этом злоключения атакующих не закончились. Расколовшись о несокрушимую броню противника, Конус попросту перестал существовать как единое построение. В одночасье четкое боевое построение разметало по космосу. Уже ничего не могло заставить панически мечущиеся корабли сохранять строй. Стройные ряды кораблей за доли секунды превратились в беспорядочное месиво. От жуткого зрелища столь страшного избиения Юзефович буквально оцепенел, пораженно глядя на тактический экран, где большая часть его флота стремительно обращалась в космический мусор. Контр-адмирал готов был кричать от отчаяния и рвать на себе волосы, но заставил себя усилием воли сохранять подобие контроля над ситуацией. Тяжело дыша, он сдавленно прохрипел в микрофон командного канала. «Прекратить атаку! Всем уцелевшим кораблям немедленно разомкнуть строй и уклониться от столкновения, маневрировать и выходить из зоны поражения, минимизировать потери». Но его запоздалый приказ едва ли мог помочь исправить плачевную ситуацию. Да и не все корабли были сейчас в состоянии его выполнить. В бешеной круговерти маневрирования и судорожных попыток вырваться из тисков ловушки, в которую они сами себя загнали, балтийцы то и дело врезались друг в друга, усугубляя хаос на поле боя. Теперь уже сами уцелевшие корабли Юзефовича, сталкиваясь между собой в этой сумасшедшей свистопляске, наносили себе едва не больший урон, чем тот, что только что учинили дредноуты противника. Жуткое зарево многочисленных пожаров озаряло образовавшееся месиво искореженного металла и оплавленной брони. Мечущиеся из стороны в сторону на пределе возможного уцелевшие корабли никак не могли собраться и вновь организоваться для продолжения боя. Паника и неразбериха царили на всех уровнях. Положение усугубилось еще и тем, что канониры дивизии Красовского, воспользовавшись замешательством врага, мгновенно усилили интенсивность огня. Яркие вспышки плазменных орудий непрерывно рассвечивали пространство боя, с каждой секундой все сильнее прореживая ряды кораблей Юзефовича. Буквально на глазах защитные экраны балтийцев один за другим обнулялись под шквалом попаданий, и их незащищенные обшивки плавились и прогорали насквозь под убийственной температурой раскаленной плазмы. Экипажи кораблей Балтийского флота дрогнули, не выдержав чудовищного психологического давления. Вмиг растеряв весь свой боевой задор, они безнадежно пытались укрыться от разящих зарядов противника, беспорядочно петляя и совершая отчаянные рывки в тщетных попытках оторваться от преследования и выйти из простреливаемого сектора. Вид флагмана Екатерины Великой, замершего в самом эпицентре побоища, окруженного пляшущими вспышками взрывов, наводил благоговейный ужас на моряков Балтийского флота и вселял уверенность в черноморцев. Твердым голосом, в котором не было ни малейших признаков волнения или сомнений, Александр Михайлович чеканил приказы, направляя своих подчиненных и воодушевляя их собственным примером. «Огонь не прекращать! Давить их, ребята, без пощады! Они дрогнули. Вот он наш шанс. Вперед на абордаж. Покажем этим трусливым предателям, как дерутся верные присяги. И словно повинуясь магическому действию слов своего командира, корабли 10-й линейной с удвоенным остервенением ринулись в погоню, безжалостно преследуя разрозненные группы уцелевших кораблей Юзефовича. Воодушевленный успехом, Красовский, не мешкая ни секунды, бросил свой авианосец вперед, увлекая за собой остальные корабли. Вице-адмиралу сейчас меньше всего хотелось упустить инициативу и дать шанс балтийцам опомниться и собраться с силами. Он был намерен гнать их до самого внешнего периметра системы, если понадобится, и смести с лица галактики любой ценой. Теперь, имея столь убедительный перевес, Красовский не собирался останавливаться ни перед чем на пути к своему триумфу. Юзефович же осознавал плачевность своего положения. Глядя на стремительно тающие на глазах жалкие ошметки своего некогда могучего флота, чувствовал, как в душе разгорается тлеющий доселе уголек паники. Адмирал прекрасно понимал, что разыгравшаяся только что космическая трагедия с неотвратимой очевидностью обратила вспять весь ход сражения, враз перечеркнув любые шансы на благоприятный исход. Чаша весов теперь окончательно и бесповоротно склонилась в пользу врага. Карл Карлович больше не мог игнорировать очевидное. Его эскадра была практически полностью небоеспособна. Нужно было спасать то, что еще осталось. Командующий отдал приказ немедленно отступать, намереваясь под прикрытием уцелевших тяжелых крейсеров хотя бы остатки разбитых в пух и прах кораблей вывести из горнила безнадежно проигранной битвы. Долгожданное подтверждение о готовности портала к активации пришло, и, не дожидаясь, пока расчеты будут завершены полностью, Карл Карлович отдал приказ о срочной эвакуации. Потеряв по пути к спасению еще полдюжины линкоров, Юзефович буквально в последний момент успел укрыться в спасительном подпространственном тоннеле, ведущем прочь из системы. Тактические экраны показали, как один за другим уцелевшие корабли ныряют в ослепительно сияющую воронку перехода, чтобы через несколько секунд оказаться за много световых лет от этого проклятого места. После всех безумств пережитого побоища, командующий Балтийским флотом сумел сохранить половину своей некогда могучей эскадры. Но какой ценой далось ему это спасение? Успевшие в последний момент избежать полного уничтожения, корабли Юзефовича, тем не менее, представляли собой жалкое зрелище. Многие были буквально изрешечены вражескими зарядами и таранными ударами. То тут, то там виднелись обширные обугленные пробоины, сквозь которые в иллюминаторы заглядывал равнодушный космос. Искалеченные бронированными носами вымпелов Красовского и огнем его канониров, дредноуты балтийцев медленно дрейфовали в спасительной пустоте. Глядя на эти плавучие саркофаги, Юзефович с трудом сдерживал подступающие рыдания. Затуманенным взором обводя останки своего флота, он пытался осознать весь чудовищный масштаб понесенного поражения. Случившееся никак не желало укладываться в его воспаленном мозгу. Еще несколько часов назад Карл Карлович был абсолютно уверен в своем превосходстве, в готовности легко раздавить любое сопротивление горстки мятежников. И вот все его надежды были безжалостно втоптаны в грязь бронированными таранами и поистине необнуляемыми полями кораблей 10-й линейной дивизии, ведомой одержимым дьяволом по имени Александр Красовский. От гнетущих раздумий командующего вырвал тревожный сигнал оповещения. Сработали сенсоры дальнего обнаружения, предупреждая о приближении крупных сил противника. Похоже, вдохновленный легкой победой, Красовский намеревался теперь довершить разгром деморализованного врага. Вслед за отступающими балтийцами в систему, один за другим, выскакивали из-под пространства боевые корабли черноморцев, горящие желанием завершить начатое. Осознав всю безнадежность попыток дальнейшего сопротивления на открытом пространстве, Юзефович, собрав остатки кораблей в некое подобие единого построения, двинулся к ближайшей планете системы, на орбите которой располагался один из крупнейших промышленных комплексов сектора. Если повезет, конструкции модулей комплекса смогут какое-то время сдержать атаки противника, позволив организовать хотя бы подобие обороны. Одновременно с этим адмирал Юзефович со своего флагмана попытался связаться с командующим силами сектора, союзной эскадрой адмирала Птолемея Грауса. Включив кодированный канал дальней связи, он послал в эфир отчаянный сигнал бедствия, в котором кратко обрисовал всю безвыходность своего положения и умолял о немедленной помощи. Только скорейшее прибытие крупных подкреплений могло теперь спасти остатки разбитого на голову Балтийского флота от полного истребления. Закончив передачу, Карл Карлович откинулся в командирском кресле и прикрыл глаза. Он молил всех богов, чтобы Птолемей Граус, где бы он сейчас ни был, получил его сообщение как можно скорее. Если помощь не подоспеет вовремя, участь бравых космопоряков-балтийцев можно будет считать решенной.